Они начинают концентрировать его. Ну, мать. И Шива улыбается, он говорит. Да не, он просто зашивает хоть у него. Видишь, он, посмотри внимательно, у него там дрень какая. Он хоть и зашивает. Она говорит. Я тебе говорю, что у него есть материальные желания. Нету таких людей, у которых нет материальных желаний. Он сказал, я тебе сейчас докажу. И они раз и проявились перед ним. И он в этот момент сидел там. И поскольку преданный, он так умеет погружаться во что-нибудь. Напрочь. И когда они перед ним уже стоят, смотрят, а он сидит, он на них ноги мотает. Он уже в самадхи, когда все чувства погружены в один объект. Он сидел так. Вот так на них посмотрел. Потом, ой. Я. Ой, дандаватый, а у него такая дрень. Он опять погрузился в другой объект, уже на себя ноль эмоций. И он там дандаватый делает Шива. Шива он улыбается, довольный. Это бредный Господа, так сказать. И он такой. Харибол. Харирам. Пароти такая недовольная. И она на Шиву смотрит. И говорит Шиве. Ты видел, да? Ты видел? Этикет нарушал. Ты видел? Он тебя вообще ни во что не ставит. Он этикет нарушает. Ты раньше его инициацию получил. А он смотрит. Что сказал, да отстань ты? Что ты все это? Нормальный, преданный, что он? Он погруженный в зашивание, ходит. Что ты во всем видишь какие-то подвохи, подвохи, крамолу какие-то. Что ты? Успокойся. И тогда Парвати сказал, поскольку ты вот нас удовлетворил, Вайшнава подумал, зачем мне мог удовлетворить Парвати? Потом стал думать, тот, кто служит Кришне, одновременно удовлетворяет всех, он как-то успокоился. Подумал, а, значит, все-таки Кришна принимает мое служение. Неужели, а? Я все время думал, что нифига он не принимает. Что не сделаю, все неправильно. У меня просто есть желание как-то его удовлетворять, как-то, ну, значит, все-таки Кришна принимает служение. Ну, он милостив даже от меня. И он так стал думать прежде. И Парвати сказала. И вот мы не зашли перед тобой. Значит, что? Он говорит, что спасибо большое, Хари Кришна, я вас вижу. Он опять шипит. Смотри, он издевается. Великие йоги совершают суровые аскезы, чтобы просто нас увидеть, чтобы вымолить какое-то благословление. Вымолить! Плачут, ползают, себя истязают, голодают, принимают суровые аскезы. А он говорит, спасибо. Он ни во что не ставит, он вообще плевал на нас, чихал. Особенно на тебя, он говорит, это важно. Я же женщина, скромная, невинная. Я такая вообще, я прям всегда матрица, всегда в стороне. Он на тебя чихал, плевал вообще. Шива говорит, ну ты что ты все время как-то вот так вот, что... Она, во-во-во, ты такой вот безвольный, тобой куда хочешь рули. Скоро на шею сядут тебе все. Шива. Дорогой, проси любое благословение. Потом подумал, у моей жены. Тот преданный подумал, что это с мужем так все стоит, так жена должен быть, жены так будет спорить. Почему я какие контакты? Я брахмачари, какие-то контакты. Да вообще, так сказать, при чем здесь она вообще? По стандартам муж в голове, так сказать, все остальное сзади. Все дыры сзади должны быть. Он стоял. Он говорит, да как-то, в общем-то, он говорит, дорогая Парвати, приношу тебе свои смиренные поклоны, так сказать. Спасибо, я, в принципе, так сказать, ну, честно скажу, как-то вот, ну, не нуждаюсь. как-то так настолько падшая личность, да? Ну серьезно, я не хочу говорить, чтобы ты меня поняла как. Но вот как-то я даже и не знаю даже, о чем тебя просить. Ой, как она. Она сказала, что? Да хлеще тебя тут передо мной стелются, да ты кто такой? Я ничего не хочу, как-то вот так вот не знаю. И она сказала, ну смотри, это уже явно у тебя плюет тебе в лицо. Он тебе через меня плюет прямо вот. Вот прямо вот. Ту. Ты разве не видишь, что он, говоря так обо мне, плюет-то куда? Ты? И она так же, ты понимаешь, куда он плюет-то? Какой-то он ничего не видит. Я так ничего не вижу. Он наплевал на тебя, но в моем лице. Шива улыбался. Ну, Шива был. Вернее, Шива, он всегда Шива. Он благоприятный очень. Хотя есть неверный вид. И Шива он улыбался. Успокойся. Ну что ты, ну что ты, дорогая? Что ты все так вдруг? Я, конечно, понимаю твое положение. Очень такой. Ты, конечно, все тебе принадлежит здесь, в этом мире. Ты, Махамая, великая иллюзия. Но пойми, преданный, он немного другое положение занимает. Он у нас... Она сказала, давай ты тогда. Да, я вот такая, ладно, пусть я такая. Я такая, да? Я такая. Пусть все. И она такая. Ну, то есть такой. Шива улыбался. Ну смотри, ну что, почему? Я Шива сказал. Ну, дорогой. Ну, попроси чего-нибудь у нас, а? Ты что, ну видишь, у меня уже даже проблемы начались с семьей. Ну, что тебе стоит? Ну, попроси какое-нибудь материальное благословение. Ну пусть успокоится. Потому что, ну смотри, ты я тебя понимаю. Я-то тебя понимаю, он говорит. Я сам такой. И это я понимаю. Ну, видишь, с кем ты взялся прикинь. Что ты делаешь? Она классная. Ну, ты, ну, что, ну, ты, ну, надо же, все, ну, да, все, ну, да, все. Все, то, да, потому, так сказать. Ну, попроси что-нибудь. И вообще, ну, сказал, ну, Господь, если ты просишь, ты великий преданный. Господа Санкаршана, как, если ты просишь для меня, твоя просьба, да? Знаешь, где? Мне, ну как-то. Мне ничего не надо, у меня все есть. Я сидит в такой деревне. Тоже иголки нету, зубочистка, так цель. И он едет этот зубочистка. Я стал думать, ну что ж я могу, вот Шива стоит, Махамая, тут не знаю. Я стал думать, ну что ж мне надо-то? Уже ну, здесь. Крикнул. Ну тут сидел, думал. И опять проблема у Парвати, проблема началась. Он издевается. Он, смотри, он думает, он спится. Он тебе вообще не... Ладно, я, он сказал. Но тебя он вообще ни во что не ставит. Он... И я напрямую. Он сказал, подожди. Сейчас он попросит материальные вещи. Ну, попроси что-нибудь материальное. Я тебе прошу. Ты смотри, как он... Ну, она уже... Сейчас проблемы начнутся. Ты знаешь, наверное, проблемы начнутся. О! Поскольку вы здесь, Господь Шива и Парвати, прошу вашего благословения. Она сказала, о! Я тебе что говорила, а в итоге-то смотри, вот он. И она встала, приготовилась поднимать руку. Шива что-то так тоже так он напрягся, думает, что там, неужели правда? Она сказала, это полностью материальное желание у меня есть. Благословите на меня, чтобы у меня нитка из зубочистки не вылетала. Больше я ничего не хочу. И Парвати была побеждена. Шива повернулся и сказал. Ну как? И сказал. Благословляю. Жена. Ну буду я еще. Ну я тебя прошу. Он сказал, ну буду я еще. Но я тебя прошу. Табасту. Можешь получить. И они так залетело в зубочистку. И он благополучно наконец-то зашил себя хватит. И продолжил свое преданное служение. Харе Кришна. В Индии там туалетов нету? Там надо отойти от дороги, на которой нет ветра, и можно испражняться. И вот один из этих мусульманов, явно, у них что-то с животом было, и он сел и испражнялся. А тут свинья шла по дороге. И свинья все воспринимает с позиции запаха и вкуса. Она глазами плохо мир воспринимает. Запах и вкус. Запах и вкус. Но у нее аспект обоняния в тамосе. И он привлекается вот этими запахами гниения, брожения, вот, разложения, все переработано. И она сразу учухала, что где-то пахнет свежим вкусом, у нее слюна вылезла, она сразу захотела есть это. И она глазами не видит, она бежит на запах. И чем острее запах, куда она направление выбирает. И так она добежала до этого явно. И свинью ее тоже, как поскольку все живые существа, они равны, у них есть аспект искать источник своего наслаждения. Источник, они хотят знать источник своего наслаждения. И свинья, она стала думать, я должна, зачем я буду привлекаться временными плодами этой кучи? И свинья подумала, я хочу источник этой кучи. И она залезла под задницу этого явно, перевернулась прямо в этих испражнениях, открыла рот и стала смотреть вот на анус. А явно он так животом своим забеспокоился, что он просто глаза от воли закрыл, да, и пыжился. И потом чувствуешь, что там что-то под ним не то происходит. И он так вниз посмотрел, и вы представьте картину. Там лежит, он увидел свинячье рыло с открытым ртом, да еще все воспражнение. Он так напугался. А он никогда не был каким-то там особо религиозным. Он так испугался, что просто стал матом ругаться. И самое матершинное слово мусульманское, это слово харам. Харам. Вот если взять в русском языке самое матерное какое-то слово, то это будет харам. И он как заорал, харам, харам. И соскочил, и побежал. Он так испугался, что даже штаны не успел одеть. И вот такая картина. Бежит человек, весь он не вытерся, ничего, у него все это торчит. Без штанов, вот так штаны. Он так на раскоряку бежит, глаза вот такие. А за ним вся свинья в испражнениях, с визгом бежит. И так они бегут вдвоем, и такая картина, конечно, очень прекрасная. И они бегут по направлению, и там пропасть такая. И возле этой пропасти сидит йог. Такой. И медитирует абсолютно истину. И тут, значит, такая картина. Бежит мусульманин, весь в испражнениях, без штанов, и матом ругается, так сказать, орет харам, а за ним свинья, так сказать, вся в испражнениях, визжит. Она за своим источником гонится. Наслаждение вечного. И эта свинья бежит за ним. И этот человек, он-то не смотрит, куда бежит, он смотрит на эту свинью, потому что у него еще в голове проблема. Он никак не может понять, как это произошло. Он-то думает, что я что, свинью выкакал, что ли, или что? Он ничего понять не может. Потому что он сидел, пыжился, и под ним вместо испражнения оказалась свинья с открытым ртом. Он вообще, он ничего не может понять. И он орет, харам, матом кроется. Харам, харам, харам орет. И он подбегает к пропасти, и не видит, что там пропасть, и пропасть. И бам, в камни, и насмерть. А свинья, так сказать, она потеряла источник, она добежала до пропасти, посмотрела, и разочарованная пошла дальше. И этот йог, он в своей медитации все это увидит. И йог, он так видит это, что бежит какой-то человек, ведь в испражнениях, за ним свинья в испражнениях, матом кроется, упал в пропасть, разбился. И вдруг он видит, раз у него тело полубога, и ее красный из медитации смотрит, следы, подошел к рукости, посмотрел, точно лежит без штанов. Ну так, как он и видел в медитации. И ее говорит, что я ничего не могу понять. Я столько лет медитирую, занимаюсь всякие яма, не яма, пранаяма, аскезы совершаю, способности экстрасенсорные развиваю. Следую регулирующим принципам, злых поступков не делаю, поднялся до ведической культуры, так сказать, изучал столько. Думаю, что такое? Этот человек, мусульманин, даже своей религии никогда не следовал, самый последний грешник, шел по дороге, сел покакать, бежит без штанов, ругается матом, со свиньей какой-то, что за отношения у них со свиньей, он йог про себя думает. с матерным словом упал, получил тело было Бога, и Йоб он сказал, что такое? Это проблема? И Йоб стал ругаться, он сказал, вот они кто такие полубоги, теперь я понял, кто полубоги. Все они были явными в прошлой жизни, все они бегали в испражнениях голые, крылья с матом. И получали, и он стал возмущаться, он стал ругать шастры, ведическую литературу, и стал Бога. Он говорит, я понял теперь, кто там наверху. Вот кто там наверху-то, они там все в испражнениях бегали в прошлой жизни, матом крылись, и вот они и отправились туда. И он стал так ругаться, что услышал, когда кто-то поносит шастры, Нарада Муни, он, кстати, очень за этим следит. И Нарада вдруг услышал, что где-то на земле Йог какой-то там возмущается. И он сразу бум перед ним, а он мгновенно появляется. Он появился перед этим человеком, сказал, дорогой Йог, что случилось? Он говорит, ты Нарада вообще с тобой даже разговаривать не хочу. Я думал, что вы все тут великие мудрецы, а я понял, как вы стали мудрецами. Наверное, матом крылись, да со свиньями дружили, тут бегали без штанов, и все мудрецами стали. Он говорит, подожди, что ты говоришь, какие оскорбления ты наносишь? Йог ему говорит, я видел. Что ты видел? Я видел, как становится полубогами. Как? Берешь себе свинью, друзья, измазываетесь оба с испражнениями, снимаешь штаны, матом кроешься, бежишь, падаешь, и все. И полубог. Что ты пишешь? Может быть, ты больной? А он это видел сам, это так на самом деле происходит. Он говорит, по-моему, ты болен, Нарада. Я тебе говорю. И Нарада говорит, подожди. А он что? Ты не понял. Ну что я не понял? Ты слышал, что он кричал? Перед смертью. Вот то, что он кричал. Ты что, берешься, да, Нарада? Он же матом ругал. Он сказал, как матом, да? Это для тебя мат. В этом слове присутствовало слово Рама. Харам. Он крикнул слово Рама. Он сказал, так тха. Там же было звуки тха. Он сказал, а Кришна не принимает тха. Кришна принимает Кришна, Харе, Рама. Если в каком-то слове есть Рама, если в каком-то слове есть Харе, есть Кришна, какое бы это слово ни было, если там есть эти звуки, и человек перед смертью, в момент смерти это произносит, он сказал, этот человек, видимо, вообще был так греховен, потому что он должен был отправиться в духовный мир. Любой, кто в момент смерти произносит, любое слово, где есть Рама, Кришна или Харе, он отправляется в духовный мир, получает духовный мир. Как же так? А йога, а аскезы? Как могущественно имя Господа. Оно выше всех аскез. Я тебе говорю. Встань на путь бхакти. Зачем тебе эти все медитации и все остальное? Повторяй святое имя Господа. Следуй принципам, и Господь войдет в твой ум в момент смерти. Он сказал, так что я должен стать бхакти? Вместо того, чтобы развивать все эти вещи, все это бесполезно. Я тебе говорю. И этот йог, он понял. Он получил вот это могущество, он понял, что даже самая личность гнусная, вот эти испражнения, даже с таким мотивом гнусным, но просто вот в момент смерти выкрикнул, просто Пхарам даже, а не Харе Кришна, Пхарам, матершинное слово для этого. Но Рама, там присутствует звук, Рам. И он отправился. И Нарада сказал, помните все. Это он своим ученикам рассказывал, Нарада мы пустили. Он сказал, помните все. Имя Господа так могущественно, что просто тот, кому посчастливилось принять его, уже спасен. Это как раз это как раз Нарада Пурана описывает. Извините, там такое милость. Крикнуть что-то в момент смерти, связанное с Кришной, человек должен повторять это, он должен говорить как-то Кришна. И там есть вторая часть этой истории. Этот человек, вот этот мусульманин, в прошлой жизни он был великим йогом. Но когда он достиг сикх, не Кришна, а сикх, он привлекся сикхами и стал направо-налево, так сказать, ну, как вот мы сегодня говорили, он тоже решил стать великим, потому что у него были сенсорные способности. И он давай так сказать, баламутить. И они, люди, так сказать, привлеклись. Он от хармы отошел, привлекся сикхами и начал на этих сикхах делать себе имя, все такое, ну, под видом благочестия, естественно. Но там внутри он этим наслаждался, что он такая личность. И все это разросло, он наслаждался, демоничным стал. И сжег все последствия своих поступков. И в момент смерти он встретил Бхакту. Когда он умирал, он понял, что бесполезно все это было. Он просто как демон. То есть это, о чем мы говорили, это процесс такой конкретный. Да. На чем вот... Зацепился, можешь... Но поскольку... Да. И он встретил Бахту, и Бахта ему сказал, произнеси имя Господа в момент смерти. Он сказал, да ты что, имя не работает вообще, ты что там имя нравится? И он так... Он говорит, нет, на самом деле ты даже не представляешь, как могущественное имя место. И в следующей жизни он рассказывал ему о ней, но он не принял его. И вследствие того, что он был греховным, он родился явами. Такой, ну, там, проблемы большие. Но то, что он вообще хоть, хотя бы слышал имя Господа, он родился греховным. И он все время крылся матом. У него было любимое слово это матершина. То есть он шанс получил? Да, он шанс-то получил. И благодаря общению с этим вайшнавом в следующей жизни произошла вот эта история. Это было благословение про вайшнава. Он сказал, что даже самая греховная личность получит милость вайшнава. Он может через так нравится. Ну там есть определенный, там народное объяснение. Он говорит, если бы я его отправил в духовный мир, ты бы вообще бы с тобой разговаривать не стал. А то есть опять же это смел, то есть он показывает. Да. А тот человек, говорится, когда он попал на райскую планету, он знал, что так произошло. И он там, будучи полубогом... А он помнил. Да, он помнил. Да, и он стал повторять там и возвратиться уже. Оттуда уже возвратиться на Вайкун. Есть чего я начал. Веды так вот, все Пураны так и описывают. Рассказывают одну историю, рассказывают, чтобы потом вернуться. И когда он достиг определенного возраста, он увидел, что все счастливы в семейной жизни, и он стал привлекаться, поскольку вкусы многие мы приобретаем вот от того, что мы видим. Там кто-то сникерс ест, и прямо появляется в башке желание есть сникерс. Кто-то там курит, и у людей курить охота. Потому что там какая-то, видишь, и там какая-то актриса курит все время в кино, там у него одежда такая, все. То есть это реклама, рекламирует. Яд всегда очень здорово рекламирует, поскольку Кали-Юга, так сказать, все тупые, демоничные. И все это рекламируется. Тамас в красивой упаковке. Тамас в очень такой шикарной упаковке. И отец с матерью, они так обеспокоились, что он... И он стал засматриваться на Матаджи, сначала еще засматривался просто. То есть он просто смотрел, и они стали видеть, как он все время смотрит на Матаджи. Отец стал замечать, день идет, и он все время... Он сказал, ты что? Не, ничего, просто. И отец по взгляду стал видеть, что он стал привлекаться. А он так ему много вложил в него, чтобы он был брахмачарием. Рассказывал ему, что вот так-то. В чем смысл жизни? И он никак вот. И он пришел, сказал матери. Мать тоже так начала, и никто не может никак. И поскольку они были преданными, они стали молиться Господу, Вишну. Они стали молиться Кришне. Кришна, мы, поверь нам, всю жизнь мы готовили для того, чтобы отдать себе сына нашего. Чтобы он стал великим преданным. Мы, у нас в жизни такая неудача. Мы вот все-таки неудачливы были. Но мы так хотели сына хотя бы воспитать. И сами из-за этого так строго следовали всему. Мы так строго поклонялись. И казалось, какое-то время он так привлекся Кришне. И мы так говорили ему много о брахмачарстве. Но он... И как-то один раз он пришел такой счастливый очень поздно. Знаете, когда человек очень счастливый поздно приходит. Явно, так сказать, он не от станка оторвался. Очень счастливый, поздно и голодный. Пел, распевал, но они сразу поняли. И он сказал, я хочу жениться. И когда отец с матерью услышали, они всю ночь не спали, и они пошли в лес совершать суровые аскезы. Они сказали, жди нас 3 дня. И они пришли в лес и стали такие покаяния там за 3 дня. Можно, аскезы бывают разные. Вы можете за 3 дня на самом деле очень суровую аскезу принять. Смотря какова аскеза. Вот ведическая литература описывает. Смотря какова. Вы можете, так сказать, за полчаса так, такую аскезу, как вот есть история одна, но могу вернуться потом к ней, конечно. Но тогда дня, 2-го дня, 3-го дня не хватит. Там один человек, сын Брадваджи, великого подвижника, он мясо себе отрезал и бросал куски мяса своего в костер. Сколько надо, чтобы полностью все мясо с себя срезать, как вы думаете, времени? Ну, я думаю, часа за 3 можно уложиться. Но, так, но такая аскеза, представьте, какая суровая аскеза, и он так делал. И он заставил всех полубогов упасть перед ним на колени. Все полубоги во главе с Индрой упали перед ним на колени. Все были потрясены. Он за несколько часов совершил такую аскезу, что они все припали к его стопам. Они сказали: остановись. И Индра особенно испугался. Он говорит: ты явно на Индру метишь. И также они пошли в лес, это муж с женой, и они совершили за 3 дня суровейшие аскезы. И что Господь, только чтобы удовлетворить Господа, они совершали суровый, чтобы Он пришел попросить у Него. И Он, находясь в их сердце, видя, как они начали, так желание было увидеть, как Труа Махарадж, вот он, что они стали себя так истязать, только чтобы обратиться к Кришне. Они и при этом они воспевали Его святое имя. И Вишну он сказал: ну что же они свое тело треплют так? Ну, видимо, проблема. Он понимался, он пришел, просто хотел увидеть силу их желания. И он пришел и сказал: я здесь, восстановитесь, что такие аскезы? Они так повторяли, они все сожгли прямо изнутри. И он появился перед ним и сказал: остановитесь. Он все опять восстановился и сказал: я знаю, что вы мои преданные, даже нет сомнений, что вы так беспокоитесь? Они: сын, вся жизнь в сыне была, мы так хотели, чтобы сын был той личностью, которая бы связь с тобой наладил. Но ты пришел по своей беспричинной милости. Он сказал: давайте говорить. Наш он не хочет быть брахмачарием. Он сказал: ну и что, это свобода выбора. Они сказали: ну пожалуйста, мы тебя просим. Я сказал: хорошо, потому что вы мои преданные, я вам помогу. Ни о чем не беспокойтесь, возвращайтесь. Просто завтра пошлите его рано утром за хворостом. И утром они встали, пришли, вернее, с этих аскез, сын ждал их, он был такой послушный. Он сказал: я хочу жениться, ну что, можно мне жениться? Они сказали: да, можешь жениться. Мы тебе подберем матаджи, он такой счастливый был. А сам я могу? Они сказали: нет. Ну, он подумал: да ладно, какая разница, что подберут, все равно охота жениться, значит, красивое будет. Когда жениться охота, всегда все красивое. И он сказал: ну ничего, пусть подберут. Они сказали: иди за хворостом, рано утром отправили. И он пошел. И навстречу он увидел такой нищий брахмана, шел и дрова собирал тоже. И он увидел его, поклонился ему: намасте, сказал: а, прими мое благословение, старый брахман. И он собирал, и он так тяжело дышал, он был такой больной, худой этот брахман. И что этот молодой парень, он так на него посмотрел, и так, поскольку он был воспитан, он подумал: брахмана надо послужить. И он подошел, сказал: Махарадж, позвольте я послужу вам. Он сказал: о, ты чувствуешься образован. Он сказал: да, мои родители воспитали меня вот в такой вайшнавской культуре. Он сказал: ну что ж, какой я вайшнава, сказал он. Ну, если хочешь, помоги. И он собрал ему дрова и сказал: куда понести? Очень много собрал. Он говорит: о, молодой и сильный. Я тоже был молодой и сильный. Но и он пошел, говорит: вот там хижина. Они зашли в глубокий лес. И он сказал: я вот здесь живу, в этой хижине. Я тебя туда не приглашаю, там, потому что там моя мать больная, ей 100 лет, и она вот-вот покинет тело, она очень воняет вся уже. Ну, знаете, как от старых пахнет, даже в подъездах. И он говорит: от нее уже такая вонь исходит, уже просто благовоние такое. И я просто тебя не приглашаю, мне нечего тебе дать, но я могу тебе дать благословение свои. Что ты хочешь? Он сказал: я так хочу жениться, благословите меня, Махарадж. Он сказал: жениться хочешь? Ну, а вдруг передумаешь? Он говорит: не, я не передумаю. Он говорит: ну я тебя могу благословить только, чтобы ты подумал хорошо. Он сказал: в смысле как хорошо? Ну, чтобы ты правильный выбор сделал. Хочешь, благословлю, чтобы, если уж ты выбирал, то правильный выбор сделал. И этот парень подумал: ух, это выбор, то есть будет много женщин, еще благословление, правильно выбрать, какую. Он сказал: да, давай, благословляй. Он сказал: благословляю тебя на правильный выбор. Да завтра. И он такой счастливый домой побежал. На следующее утро родители ему сказали: давай, иди, собирай дрова опять. Он пошел, смотрит опять этот брахмана, так сказать, уже еще хуже, он такой больной весь такой. Ему самому там лет 80, за матери еще 100. И он такой, и он: мать, она меня посылает, я так все ее слушаюсь. Он сказал: я, Махарадж, вам буду вообще, вы так недалеко живете. Он говорит: да, я живу здесь до тех пор, пока мать не покинет тело. Когда мать покинет тело, я уйду парикраму. Он сказал: хотите, я буду все время вам собирать дрова сам? Чего вы будете? Я, Махарадж, вообще, такое благословление, я себя так чувствую, вдохновленно вообще. А какая моя жена будет? Красивая? Он сказал, да, будет. Нормально. И у него там в голове картины, какая, такой стан, такая фигура, ноги, руки, так все, зубы, глаз, шнурок, пуговица, пряжка, капюшон, все. И он стал так медитировать, еще больше погрузился в раздумья о женщинах и такую. Нет, это не такая. Опять раз нарисует себе. Вот. О, потом смотрит, что-то не то. Нет. Знаете, как художник рисует? И не получается. И вот так же, и так, и так. И все время на женщину медитирует. И собирает дрова, приносит. И аж там вонь такая. И Брамана говорит, ты знаешь, я собрался уйти, мне нужно срочно уйти, но кто будет ухаживать за моей матерью? Он сказал, а что надо делать? Ну, женщины, они полны вожделения, ты что, это такие личности, с ними очень сложно. Я так бы хотел, чтобы ты сделал правильный выбор. Если выбрал, так уж правильно все. Он сказал, да конечно. А почему вы так говорите? Да вот мой отец тоже все. О, женщины, Майя, там, женщины под колпак. А я смотрю, все счастливы с женщинами. Он сказал, ой, они ненадежные, это такая. Он, ой, Махараш, я...